12. Эдди вытаращился на него. Рука Сюзанны легла на живот, начала его потирать. Роланд вспомнил, как они шли по парку Гейджа после того, как сумели покинуть монопоезд. Тогда дорога вывела их к еще более широкой дороге, которую Эдди, Сюзанна и Джейк назвали автострадой. На одном щите указателя кто-то написал спреем: «Берегись ходячего трупа». Другой украсил схематичным изображением раскрытого глаза и надписью «Да здравствует Алый Король». «Вижу, вы слышали об этом джентльмене», — сухо заметил Каллаган. «Ну, скажем так, он оставил свою отметину там, где мы смогли ее увидеть», — ответила ему Сюзанна. Каллаган мотнул головой в сторону Тандерклэпа. «Если для достижения поставленной цели вам придется пойти туда, вы увидите гораздо больше надписи и картинки на стенах и щитах-указателях». «А как насчет тебя?» — спросил Эдди. «Что сделал ты?» «Прежде всего сел и обдумал ситуацию. И решил, какой бы фантастикой и паранойей это ни казалось, за мной действительно следят. И совсем не обязательно, что вампиры третьего типа. Но при этом я отдавал себе отчет, что те, кто следит, вполне могут натравить на меня этих вампиров. На тот момент, не забывайте об этом, я не имел ни малейшего представления, какой таинственной может оказаться эта компания. В Салемзлоте Барлоу поселился в доме, который видел ужасную резню и где, по слухам, обитали привидения. Писатель Мэйерс говорил, что этот дом, где царило зло, притянул к себе злобную тварь. В Нью-Йорке я вернулся к этой идее. Начал думать, что притянул к себе другого короля-вампира, другого вампира первого типа, точно так же, как дом Марстонов притянул Барлоу. Правильно эта идея была или нет, со временем выяснилось, что нет. Я порадовался, что мой мозг, пусть и залитый спиртным, способен на логические умозаключения. Первым делом мне предстояло ответить на вопрос, оставаться в Нью-Йорке или бежать прочь. Я знал, что если не убегу, меня поймают, скорее раньше, чем позже. Потому что знали отличия, по которому меня можно найти. Каллаган поднял обожженную руку. Они практически знали мою фамилию, но уточнение у них ушла бы неделя-полторы. Они могли взять под наблюдение все места, где я бывал, где оставался мой запах. Могли переговорить с людьми, с которыми я общался, выпивал, играл в шашки, с кем работал в Manpower и Brownie Man. И тут в голову пришла мысль, которой следовало прийти куда как быстрее, несмотря на месяц пьянства. Они могли найти Роуэна Магрудера и дом, и всех тех, кто знал меня. Сотрудников, добровольцев, десятки клиентов. Чёрт, да после 9 месяцев работы в доме сотни клиентов. А самое главное, манили меня эти дороги. Каллаган посмотрел на Эдди и Сюзанну. Вы знаете о пешеходном мосте через Гудзон, по которому можно попасть в Нью-Джерси? Он прячется в тени МДВ, и на нем стоят деревянные корыта, из которых раньше пили коровы и лошади. Эдди громко рассмеялся. «Извини, отец, но это невозможно. За свою жизнь я проезжал по мосту Джорджа Вашингтона 500 раз. Мы с Генри частенько ездили в парк Палисейдс. Нет там деревянного моста». «Однако есть», — спокойно ответил Каллаган. Его построили в начале 19-го столетия, а потом несколько раз ремонтировали. На середине есть табличка с надписью «200-летняя реконструкция завершена промышленной компанией «Ла Мерка» в 1975 году». Я сразу вспомнил это название, когда впервые увидел Энди, здешнего робота. Согласно табличке на его груди, эта компания участвовала в его изготовлении. «Нам она тоже встречалась», — заметил Эдди. «В городе Лат. Только там она называлась Ла Мерк Фаундри». «Возможно, разные подразделения одной компании», — подала голос Сюзанна. Роланд ничего не сказал, только шевельнул оставшимися пальцами правой руки. «Поторопись, мол, поторопись». «Он есть, но его трудно увидеть», — продолжил Каллаган. «Он прячется. И это только первая из тайных дорог. Они расходятся от Нью-Йорка во все стороны, как паутина». «Дороги, по которым совершается прыжок», — пробормотал Эдди. «Логично». «Я не знаю, так ли это или нет», — вновь заговорил Каллаган. «Но могу сказать, что в своих странствиях, занявших у меня несколько последующих лет, я видел много удивительного и встретил множество хороших людей. Наверное, я бы оскорбил их, назвав нормальными или обычными, но такими они и были. И благодаря им я куда с большим уважением стал относиться к таким определениям, как нормальный и обычный. Я не мог покинуть Нью-Йорк, еще раз не повидавшись с Роуэном Макгрудером. Хотел, чтобы он знал, что я пусть и помочился на лицо мертвого Люпа, но напился же, чего там говорить, но не скинул штаны и не навалил сверху кучу дерьма. То есть хотел сказать ему, окончательно я не сдался. И если уж решил бежать, то не в панике, не как кролик бежит от луча фонарик». Каллаган снова заплакал. Наконец вытер глаза рукавом рубашки. «Опять же, я хотел хоть с кем-то попрощаться, чтобы кто-то попрощался со мной. Когда мы говорим «до свидания», и нам говорят «до свидания», эти слова означают, что мы еще живы. Я хотел его обнять, передать поцелуй, полученный от Люпа. Когда он сказал мне: «Ты для нас слишком ценен, чтобы мы могли потерять тебя». Он увидел Розалиту, спешащую к ним через лужайку, и замолчал. Она протянула ему грифельную доску, исписанную мелом. Эдди вдруг подумал, что на доске в окружении звезд и комет надпись: «Потерялся. Дворовый пес с покусанной передней лапой. Откликается на имя Роланд. Характер отвратительный, может укусить, но мы все равно его любим». «От Эйзенхарта», — Каллаган поднял голову. «Если Оверхолсер в здешних краях крупный фермер, а Эбентук — крупный бизнесмен, тогда Воуна Эйзенхарта следует называть крупным ранчером. Он пишет, что он, оба Слайтмана и ваш Джейк встретятся с нами в церкви в полдень, если мы не против. Трудно разобрать его каракули, но, похоже, он предлагает вам посетить фермы и ранчо на пути в Рокинг-Би, где вы проведете ночь. Вас это устраивает?» «Не совсем», — ответил Роланд. «Я бы хотел сначала получить карту». Каллаган обдумал его слова, посмотрел на Розалиту. Эдди решил, что эта женщина не только домоправительница. Она отошла, чтобы не мешать разговору, но в дом не вернулась. «Скорее, она хороший личный секретарь», — подумал он. Старику даже не пришлось ее звать. Она подошла, откликнувшись на взгляд, и отбыла, получив инструкции. «Думаю, ланч мы устроим на лужайке перед церковью», — сказал Каллаган. «Там есть старое железное дерево, в тени которого мы отлично устроимся. А когда мы закончим ланч, близнецы Тавери уже нарисуют карту». Роланд кивнул. Предложение Каллагана вполне его устроило. Каллаган встал, поморщившись, потер руками поясницу, потянулся. «И я должен вам кое-что показать». «Ты же не закончил свою историю», — напомнила ему Сюзанна. «Не закончил», — согласился Каллаган. «Но времени в обрез. Я могу идти и говорить, а вы идти и слушать». «Конечно, можем». Роланд тоже поднялся. Боль, конечно, никуда не делась, но значительно ослабела. Кошачье масло Розалиты заслуживало похвалы. «Но прежде чем мы пойдем, я хочу задать тебе два вопроса». «Я отвечу на них, если смогу, стрелок. Будь уверен». «Сначала о тех, кто выслеживал тебя. Ты их видел в своих странствиях?» Каллаган медленно кивнул. «Ага, стрелок, видел?» Он посмотрел на Эдди и Сюзанну. «Вы когда-нибудь видели цветную фотографию людей, сделанную со вспышкой, когда у всех красные глаза?» «Да», — ответил Эдди. «У них такие вот глаза, алые. А второй вопрос, Роланд?» «Они волки, отец? Эти слуги закона? Эти солдаты Алого Короля? Они волки?» Ответил Каллаган после долгой паузы. «Точно сказать не могу. 100% уверенности у меня нет, но я так не думаю. Они, конечно, похитители, пусть крадут и не детей». Он задумался над своими словами. «В каком-то смысле они волки». Вновь помолчал. «Ага, в каком-то смысле волки».